Неделю промучилась Марютка с больным. Лекарства никакого, помочь некому. Только кипятком и отходила. С трудом входили в поручикова сознание ласковые тревожные слова, которые шептала над ним Марютка. Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами. Кругом рыбные штабели, костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой. Что такое? Ой. Где? Ой, наконец-то отошел. Ух, напугал ты меня, жалостный. Где? Что, не узнал? Не узнал? Марюта я. Марюта. Ты лежи, лежи. Лежи тихонечко, не шебаршись. Да нет, а то еще опять захвораешь. Ты лежи, лежи, а я ухи сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Видишь, прозрачный-то какой стал. Как свечка. Ты лежи, лежи. Как же ты справлялась со мной? Да вот, справлялась. А пуще всего боялась, помрешь ты с голоду. Спасибо. Спасибо тебе, голубушка. Да не благодари и не стоит спасибо. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать? Но ведь я враг. Чего было со мной возиться? Ты ж сама еле дышишь. Да где уж враг? Враг. Руки поднять не можешь. Какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелилась сразу, промахнулась. Впервой отроду. Ну и возиться мне с тобой до скончания. Ну на, покушай. Ну-ка, ну-ка. Ужасно соленая. Прям в горле дерет. Ну что, больше не хочешь? Да, нет, я наелся. Ты вот что, ну-ка, поешь сама. Да ну ее к черту. Обрыдла она мне за неделю, колом в глотке стоит. Может, еще немножко? Не, нет. Ай. Покурить бы. Покурить? Эх, покурить бы. Ну, чего зря говорить-то. А че ж не сказать? Ну, ладно, ладно. А у меня в мешке-то махра осталась. Вот так вот. Подмокла малость, так я и высушила. На-ка, держи. Ты что? Это ж стихи твои. Ну и что? Да с ума ты сошла. Я не возьму. Бери, бери. Не возьму, сказал. Бери. Ну-ка, бери, черт. Не рви ты мне душу, рыбе холера. Спасибо. Я этого никогда не забуду. Да ладно. Хорошо ты, бачок-то? Ой, как здорово. А то-то. Ой, аж голова закружилась. Вот гляжу я на тебя, а понять не могу. Чего? С чего зенки у тебя такие синие, а? Не знаю. Ой, ну во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прям синь такая, аж утонуть в них можно. Не знаю. Нет, правда. С такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет. Правда, правда. Необыкновенный. Еще как тебя в плен забрали, я подумала, что это у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза. Для кого? Для баб. Опасные. Растревоживают. А тебя растревожили? Ишь, черт! А ты не спрашивай, ты лежи. Лежи, а я за водой сбегаю. Дурень мой, синеглазенький. Мартовское солнце на весну поворот. Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной, нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку. Третий день, как стал выходить поручик, сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь моря. Марютка весь остров облазила тем временем. Возвратилась в последний день к закату радостная. Слышь, завтра перебираемся. Куда? Верст 8 отсюда будет. Я рыбачью хибару нашла. Правда? Да. Чистый дворец. Эх, нам бы сразу туда перебраться-то. Так кто ж знал? Вот тут и оно. А кроме всего, я находку сделала. Ух, какая находка! Закуточка там у них такая за печкой. Провизию прятали. Ну и осталась малость. Рис да муки с полпуда. Гниловато, а есть можно. Должно осенью, как буря захватила, торопились убраться. Угу. Ну и забыли в попыхах. Теперь мы живем не тужим. Утром перебрались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила. Ничего не позволила взять поручику. К полудню добрались до хибарки. Вычистили снег. Привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь. Набили полную печь сазана. Разожгли. Со счастливыми улыбками грелись у огня. Ох, какая-то я была лёдка ловка и плыла. А теперь какая стала, вот пою и то устала. Царское житие. Да. Тепло как. Тепло. А что ж мы дальше-то делать будем, а? Да что ж делать? Ждать будем. Чего ждать-то? Весны. Уж недолго. Еще недели две. Рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить. Вот и выручат нас. Да, хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобою долго не протянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк. Рыбья холера. Что это у тебя присказка такая? Рыбья холера, а? Откуда? Да, астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это чтоб не ругаться. О, да. Ну что? Я ругаться не люблю. Угу. А злость мутит иной раз, ух. Вот и отвожу душу. Рыбья холера. И все тут. Ты вот мне... говорил тут... Что? Да про сказку одну говорил. Насчет острова. Ну, с пятницы. Помнишь? Помню. Ну, чем зря-то сидеть? Расскажи. Это про Робинзона рассказать? Угу. Страсть я жадная для сказок. Нет, забыл я наполовину. Ты ведь, ой, как давно читал-то. Давно читал, да? Давно. Ну и припомни. Припомни, вот все, что вспомнишь, то и расскажи. Ну что ж ты. Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки. Хорошо. Ну, слушай. В городе Ливерпуле жил богатый человек Робинзон Крузо. Угу. Погоди-ка. И вот что. Богатый, говоришь, да? Да, богатый. Жил, а почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится? А? Не знаю. А почему про бедного человека сказки не сложено? Ебуху не знаю. Мне как-то и в голову никогда не приходило. Знаешь, должно быть, богатые сами сказки-то писали. А вот я бы о бедном человеке написала здорово. Только вот учености у меня нету для этого. Так вот, задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать. Угу. И объехать кругом всего земного шара. Угу. Поглядеть, как люди живут. Да. И выехал из города на большом парусном корабле. На корабле. Печка потрескивала. Он старался рассказывать со всеми подробностями. Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа. Поручик кончил. Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу. Вот хорошо-то. Небось, много сказок еще знаешь, а? Много? Ну, знаю. Ты знаешь что? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай, ладно? Так вечера и скротаем. Все незаметней. Спать хочешь? Просто я ослабел после болезни. Ах ты, слабенький. Марютка подняла руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно взглянул на нее синими глазами. От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы. В 41-м должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха Лотрок, а стал первым на счету девичьей радости. Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сине. От нее, от сини, светлела жизнь. Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки. Расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, Марютка забивала свой угол на нарах, жалась, ластясь к поручикову плечу. Слушала. Какая ерунда, черт побери. О чем ты, милок? Ерунда, говорю. Жизнь вся сплошная ерунда. Ой. Прожил 27 лет. И вижу, что на самом деле вовсе еще и не жил. Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала. А под сердцем все сосало... Смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот я и думаю, вот если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил. Как ты сказал-то? А? Какие дни-то? Самые наполненные. Не понимаешь? Ну вот такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру. Понимаешь, какой-то отдаленной для самостоятельной борьбы частицей, а вот совершенно растворяешься в этой... земной массе. Чувствую сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание, мое дыхание. О! Слышь? Что? Прибой дышит. Это не он дышит. Кто? Это я дышу. Душа моя, плоть. Ой, чудной ты. Все как по ученому говоришь. Да не... Не все слова мне внятны. Знаешь, я тебе по-простому скажу. Хочешь? Скажи. Я счастлива сейчас. Вот. Разными словами, а выходит одно и то же. Да? Да. И сейчас мне, знаешь что, кажется, вот... Что? Хорошо бы никуда не уходить с этого нелепого горячего песка. Остаться здесь навсегда. Да. Вот плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостно. Ой, нет, ну его. Я бы здесь не осталась, правда. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастье своего и то показать некому. Одна, вон, рыба дохлая вокруг. Ой, скорее бы рыбаки на лаву собирались. Поди конец марта на носу. Стосковалась я по живым людям-то. А мы? Мы разве не живые? Да живые-то живые. Миленький ты мой. А как муки на неделю осталось, самая гниль. Да цинга нас заест с тобой, а? Тогда ты у меня что запоешь? Да нет, ну я же не про то. Кроме того, ты возьми в толк-то, синеглазенький, что время-то не такое, чтоб на печке сидеть. Ну, там наши поди бьются, кровь проливают, каждая рука на счету. Не могу я в таком случае в покое-то прохлаждаться, понимаешь ты? Не за тем же я армейскую клятву-то давала. Что же? Что, опять в солдаты хочешь? Ну, а как же? Ну, как же? Чудачка, я же... Я тебе вот что хотел сказать, Машенька. Я хотел... Понимаешь... Очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи, злобищи. Не с пеленок же я солдатом-то стал. Была когда-то и у меня человеческая хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, я филологию изучал, и я жил милыми моими любимыми верными книгами. Много книг у меня было. 3 стенки в комнате, доверху в книгах. А вот... В один роковой день это лопнуло. Помню этот день, как сейчас помню. С поезда из города приехал отец. В руке газета, взволнован. Сказал одно только слово. Но в этом была мертвая тяжесть, война. И я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда. Искренне, понимаешь? Да. Чудило. Что же, к примеру, если... Ну вот если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабахаться, да? Да нет. Вот что-то вот мне это вот непонятное дело да. такое. Да, вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь рода, долг. Ой. Мы этим дорожили. Послал бы ты прадедушку к прабабушке, и все. Не послал, война доконала. Своими руками. Живое сердце свое человеческое на всемирном гноище в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее. Как в невесту. Она. Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул. А меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал. Пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину. За погоны своей бесчещины. Повоевал и увидел, что нет родины. Что родина такая же пустошь. Пустошь, как и революция. Обе кровушку любят. А за погоны драться не стоит. И вот тогда вспомнил настоящую, единственную человеческую родину. Мысль. Книги вспомнил. Хочу к ним уйти. Уйти к ним, зарыться. Прощение у них выпросить. С ними жить. Так-с. Значит, земля напополам трескается. Люди правду ищут. В кровях мучаются. А ты байбаком на лавке за печью будешь эти сказки читать, да? Не знаю, не знаю и знать не хочу. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить? Ну ты... Довольно! Я из этого выпал. Больше не желаю пачкаться. Чистотел, белоручка. Пусть другие за твою милость в грязи покопаются, что да, ли? Да, пусть. Пусть, черт возьми. Другие кому это нравится. Слушай, Маша. Маша, как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там под сухом дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды. Покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться? Сама жаловалась, что не ученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла. А это незабвенно. Значит, мне, пока люди за свою правду надрываются, конфекты с тобой жрать, да? Когда каждая конфекта в крови перепачкан. Так, что ли, да? Зачем же так грубо? Грубо, да. А тебе все по-нежненькому, тебе все с подливочкой. Ты вот эту большевистскую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал ты когда-нибудь? Ты знал, в чем ей суть? Как потом соленым да слезами людскими пропитана ты. Не знаю, странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить и убивать с вшивыми ордами. Знаешь что, у них, может быть, тело завшивило, а у тебя душа насквозь вшивая. Ой, стыдоба меня берет, что я с таким связалась. Ты ж слизняк, ты мокрица паршивая. Ой, Машенька, уедем на постельке валяться, тихонечко жить. Другие горбом пусть землю под ноги распахивают. Ух, и сукин же ты сын. Не смей ругаться, не забывайся ты, хамка. Марютка шагнула и, поднятой рукой, наотмашь ударила поручика по худой небритой щеке. Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки. Счастье твое, что ты женщина. Ненавижу. Дрянь. Ишь ты. Ты чего же? Нравный барин. 3 дня после ссоры не разговаривали поручик и Марютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском. От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было. По целым дням валялись на берегу в песке и неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса. Нет больше моего терпения. Ой, ежели через 3 дня рыбалок не будет, ей прапулю себе пущу. Меня слизняком и мокрицей называла. А сама сдаешь. Терпи, атаманом будешь. Тебе ж одна дорога в атаманы разбойничьи. А ты че старый вспоминаешь, а? Да не. Ну и заноза. Было и сплыло, ругало, потому что стоило ругать. Да, распалило сердце, что тряпка ты мокрая. Цыпленок. А мне и обидно. Ой, навязался же ты на мою голову. Смутил, все нутро вытянул, черт синеглазенький. А че ты ржешь-то? Хороша ты, девушка, Марья Филатна. Правда? О, кого угодно развеселишь. Да? Мертвец с тобой плясать пойдет. А то. По-твоему, лучше вихляться, как бревно в полынье, ни к тому бережку, ни к другому, да? Чтоб самому мутно было и другим тошно. Ах ты, пятница-то моя любезная. Пятница. Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Нет, не хочу больше вихляться, как бревно в полынье. По твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно. Поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтобы кругом клыки чуяли. Что? Неужели в самом деле поумнел? Поумнел, голубушка, поумнел. Ох ты. Спасибо, научила. Если мы за книги теперь сядем, но... а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что 5 поколений кровавыми слезами будут выть. Нет, дура ты моя дорогая, раз культура против культуры, так тут уж до конца. Тут уж до конца, пока... Смотри. Что? Парус. Ой. Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела. Далеко-далеко на индиговой черточке горизонта вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка, треплемый ветром парус. Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному. Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя. Машенька, дурища ты моя, дорогая царица Амазонская, спасены! Веселый! Небось, сам теперь захотел с острова-то в жизнь людскую, а? Ой, захотел, захотел, я тебе говорил, что захотел. Очень даже захотел, очень. Стоп, надо им подать знак. Жаль, 3 выстрела, прям подряд. Ну-ка, жаль. Не иначе должно быть объездчика промыслового бота. Ой, только кто ж на нем мотается в такую пору? Не пойму. Ура! Наши! Наши! Скорей, господа! Скорей! Марютка воткнула зрачки в бот и увидела. На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски. Метнулась сполошенной наседкой, задергалась. Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок. Лед, синь вода, лицо Евсюкова, слова. На белых нарветесь ненароком, живым не давай. Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку. Поручик махал руками, стоя по щиколотке в воде. Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять, почему. Прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него. Марютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой. Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа. Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку. Она шлепнулась коленями в воду. Попыталась приподнять мертвую голову и вдруг упала на труп и завыла. низким гнетущим воем. С врезавшегося в песок баркаса смотрели остолбенелые люди. Слушали спектакль 41-й по одноименной повести Бориса Лавренева. К юбилею Инны Чуриковой. Режиссер Вера Дубовская. В роли Марютки Инна Чурикова. В остальных ролях Алексей Эйбаженко, Георгий Тараторкин, Евгений Федоров. Текст от автора читает Владимир Андреев.